Глава 15. Московский государь, великий князь Василий Иванович. Историки называют царствование Василия продолжением Иванова. Мало в истории примеров, когда бы царствование государя могло назваться продолжением предшествовавшего в такой степени. Василий Иванович шел во всем по пути, указанном родителям, и продолжал то, что было начато. Если при Иване именовались все государевыми холопами, то современники Василия, сравнивая сына с отцом, находили, что отец все-таки советовался с боярами и позволял иногда высказывать мнение, не согласное с его. Сын, как выражался Берсень, один из его любимцев, подвергнувшийся опале, не любил против себя встречи. Был жесток к людям, не советовался с боярами, допускал к себе только дьяков, которых сам возвышал и которых мог обратить в ничтожество. Императорский посол Герберштейн, оставивший описание тогдашних русских нравов и быта, подметил эту черту в Василии. Он не терпел противоречия. Все должны были соглашаться с тем, что он скажет, все считали волю государя волею Бога. И если говорилось о чем-нибудь сомнительном, то прибавлялось: об этом ведает Бог да государь. Никто не смел осуждать поступков государя. Если что было дурное за ним, подданные обязаны были лгать и хвалить то, что в душе порицали. Когда Василий, неспособный к войне, возвращался из похода с потерей, все должны были прославлять его подвиги. Жизнь и имущество подданных находились в распоряжении государя. Василий не стеснялся присваивать себе все, что ему нравилось. По возвращении послов от императора Карла V он отобрал у них все подарки, которые им дали император и его брат. Служилым людям он не давал ни пособий, ни жалования. Каждый должен был отправляться на службу, исполнять поручения на собственный счет. Только дети боярские, люди бедные, получали от князя поместье. Иным давалось жалование, но и то с обязанностью иметь оружие и лошадей. Число детей боярских увеличилось, так что при Василии их насчитывали уже до 300 тысяч. Большая часть их довольствовалась землею, не получая жалования. Земля их, данная в пожизненное пользование, могла быть отнята и отдана другому. В отличие от таких участков, называемых поместьями, люди родовитые владели имениями, называемыми вотчинами. Но не было различия между тем и другим родом поземельного владения, потому что Василий, положивший опалу на вотчинника, лишал его вотчины так же легко, как и поместье. Так поступил он с одним из полезнейших людей, дьяком Долматовым. Отправляемый государем к императору Максимилиану, он осмелился заявить, что у него нет средств на путешествие. Василий приказал отобрать у него все имущество, оставив наследников в нищете, а самого Долматова заслал на Белоозеро в тюрьму, где он и умер. Смертных казней мы не встречаем много при Василии. Он прощал знатных лиц, обвиненных им в намерении учинить побеги. Остались записи, даваемые князьями Бельскими, Шуйским, Мстиславским, Воротынским, Ростовскими о том, что они не убегут из государства. В случае попыток к побегу он брал с них денежные пени и отдавал провинившихся на поруки другим, которые обязывались платить. Василий не отнимал уделов у братьев Семена, Андрея, Дмитрия и Юрия. И даже простил Семена, когда тот хотел бежать в Литву. Но Василий держал братьев в повиновении, так что они были наряду с владельцами вотчин и окружал их шпионами. Будучи расположен к подданному, он нежданно поражал его опалою. С другой стороны, вдруг возвращал опальному милость. Один из приближенных ему, Шигона, был несколько лет в опале, а под конец жизни Василия сделался первым человеком. Где Василий видел для себя помеху или опасность, там он не отличался снисходительностью. Его племянник Димитрий содержался в заключении и умер в 1509 году, хотя завещание, оставленное Димитрием, показывает, что дядя оставлял за ним движимое имущество и села. Не менее сурово поступил Василий Иванович с мужем сестры, князем Василием Холмским. Неизвестно, за что засадил его в тюрьму, где тот умер. Таков был характер преемника Ивана III. Василий наследовал страсть к постройкам и воздвиг в Москве несколько церквей, между ними церковь Николы Гастунского и Благовещенский собор. Обе церкви поражали позолотою, окладами икон, а Благовещенский собор – позолоченными куполами. К последнему примыкал дворец, открытый для жилья, в 1508 году. В 1514 году воздвигнут был в Москве ряд каменных церквей. В 1515 году был расписан Успенский собор. При Василии в начале его царствования окончен был Архангельский собор и перенесены туда гробы всех московских князей. Василий отличился постройками каменных стен в городах, где были прежде деревянные, например, в Нижнем Новгороде, Туле, Коломне и Зарайске. В Новгороде перестроены были улицы, площади и ряды. В Москве выложен камнем ров около Кремля, а гостиный двор обведен каменною стеною. В августе 1506 года умер литовский князь Александр. Василию блеснула мысль достигнуть цели, намеченной родителем. Через посланника Наумова он сообщил Елене: «Нет ли возможности, чтобы паны польские и литовские избрали на престол Польши и Литвы московского государя? Он даст клятву покровительствовать римскому закону». Наумову было дано поручение передать то же самое виленскому епископу Войтыху и князю Радзивиллу. Елена известила Василия, что преемником Александра назначен брат его Сигизмунд по воле покойного короля. В Сигизмунде Василий видел соперника и искал случая начать с ним ссору. Случай представился. Был в Литве вельможа православного исповедания князь Михаил Глинский. Он носил сан придворного маршалка и имел много приверженцев между русскими, возбуждая у литовских панов опасение, чтобы он со временем не овладел всем княжеством. Новый король Сигизмунд не имел к нему такого расположения, как покойный брат. Глинский требовал перед королем суда со своим врагом, паном Яном Заберезским. Король медлил, склоняясь на сторону соперника Глинского. Тогда Глинский сам напал на него в его усадьбе близ Гродно, отрубил голову, а вслед за тем сделал наезды на других враждебных панов и перебил их. Глинскому ничего не оставалось, как поднять мятеж против короля, и Глинский вступил в союз с Менгли-Гиреем и молдавским господарем. Тут пришло к нему от московского государя предложение жалования с родными и приверженцами. В Москве увидели возможность сделать вред Сигизмунду. Глинский приехал в Москву, был наделен селами и городами, Ярославцем и Медынью. Это послужило поводом к войне между Москвою и Литвою. Война эта тянулась недолго. С обеих сторон была надежда на татар, и обе стороны обманулись. Литва надеялась на то, что казанский царь Махмед Аминь взбунтовался против московской власти, а московский государь надеялся на Менгли-Гирея. Но хотя московские войска потерпели неудачу против Казани, Махмед Аминь сам принес повинную московскому государю. Москва со стороны Казани была спокойна. С другой стороны, надежда Москвы на Менгли-Гирея не оправдывалась. Крымские татары делали набеги на русские области.